Глава 16. Догадка. В парке гостиницы «Ялта» шла рутинная полицейская работа. Фотограф снимал в разных ракурсах труп, доктор его осматривал, а следователь Лепещинский заканчивал составлять протокол осмотра места совершения преступления. Тут же находился и ялтинский уездный пристав, коллежский асессор Михаил Михайлович Гвоздевич. «Час от часу не легче», — вытирая платком пот со лба, выговорил судебный следователь. «За 2 дня 2 убийства, видно ли? И это все на Пасху? Пожалуй, такого безобразия не было с самого 5-го года. «Да-с, вы правы. Но тогда мы заранее знали фамилии смутьянов, и это позволило переловить их всего за 1 неделю. А здесь одни загадки. И даже валет след не взял. Покрутился на месте, и все. Поджал хвост». Горестно вздохнул уездный исправник. «Не иначе дорожку чем-то обработали». Повернувшись к участковому приставу, Гвоздевич осведомился. «Так значит, говорите, покойный работал помощником библиотекаря?» «Так точно, ваше высокоблагородие. Его опознала одна из постоялец гостиницы. Говорит, на днях он ей книги выдавал. Это Сорочинский Евлампий Гурьянович. Появился в Ялте всего несколько недель назад». «А откуда он взялся? Я что-то о нем не слыхивал. Думаете, ограбление, Модест Казимирович?» «Трудно сказать», — замялся следователь. «Но от кого он собирался защищаться?» — не унимался полицейский начальник. «И все-таки я склоняюсь к тому, что убитый сам хотел на кого-то напасть. Он для этого специально приготовился. Соску на ствол приладил, чтобы выстрел не слышно было. М-да». Он пожевал губами. «А его противник тоже оказался не лыком шит. Надо же, ухитрился вогнать острие в шею. А это ой как непросто, особенно если у нападающего в руках пистолет, да еще такой необычной конструкции». «Да-с, мне такого пистолета видеть еще не доводилось». «Согласитесь, холодное оружие всегда проигрывает огнестрельному, а в данном разе наоборот. Редкий случай». Исправник приблизился к судебному медику. «Родион Наумович, а когда, по-вашему, наступила смерть?» «Вчера между 8 и 10 пополудни». «А что говорит портье?» Гвоздевич вновь обратился к следователю. «Портье показал, что в это время в гостиницу приезжали и убывали разные люди, числом не менее 15 человек. Всех он не запомнил, в основном семейные пары. Правда, была одна особа, Авоськина Лика Мелентьевна. Я с ней разговаривал, ничего интересного. Она выгуливала пуделя. Но она шла не через парк, а по главной дороге, мимо церкви». «Гуляла одна?» «Нет, с собачкой». «Это я уже понял», — недовольно поморщился полицейский начальник. «А кто был с ней, кроме этого пса?» «Я, собственно, не спрашивал». «А зря, Модест Казимирович, зря. В дознании мелочей не бывает». Следователь посмотрел в сторону пруда. «Кстати, вон, по-моему, и она. Опять с собачкой. Пойду пообщаюсь». Лепещинский медленно побрел в ее сторону, но не прошло и 10 минут, как он уже торопился в обратном направлении. Едва поравнявшись с полицейским начальником, он выпалил: «Вы правы, Михаил Михайлович. Мне пришлось поднажать, сказать, что есть свидетели, и она призналась. С ней был присяжный поверенный Ардашев». «Это тот самый адвокат, о котором вы мне говорили?» «Да». «Насколько я помню, он приехал в Ялту, чтобы купить дачу. Могу только предположить, что помощник библиотекаря решил на него напасть с целью завладения крупной денежной суммой, которая, возможно, была при нем». «Вряд ли», — качнул головой Лепещинский. «В таком случае убитый должен был знать об этом. В наше время уже нет надобности носить с собой пачки денег. Для этого есть чеки, векселя и, наконец, почтовые переводы. И уж если он такой дерзкий преступник, то для чего ему надо было устраиваться в читальню? Жалование там. Воробья причищать». «А может, этот присяжный поверенный и вовсе ни при чем?» «Если, как говорит эта дама, они шли в гостиницу по главной дороге, то с какой стати адвокат должен был возвращаться назад через парк? А в какой гостинице он остановился? Уж не в России ли?» «Да как же я раньше не догадался!» Воскликнул следователь и в сердцах махнул рукой. Ничего не объясняя, он побежал к полицейской коляске и, уже усаживаясь, крикнул Гвоздевичу: «Мне надо срочно попасть в библиотеку! Я быстро!»